Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы. Даня сегодня немножко занят, поэтому я в одиночестве. Итак, звук. Извиняюсь. Ну, сегодня с утра мы видим, что очень много новостей по поводу того, что Федеральная служба безопасности задерживает, значит, террористов, да, и, которые планировали там подрывы военных офицеров, даже вот попал, значит, в списки, сейчас вот к концу дня стало известно, инициативщик, да, который там организовывал школу по обучению БПЛА. То есть мы видим, что если раньше были между какими-то покушениями, были большие паузы, там, допустим, сначала там около года или полгода, потом 3 месяца, да, вот. А сейчас мы видим, что уже вот конец года, и такое ощущение, как будто решили, вот, знаете, как под конец года реализовать все свои наработки, какие только есть, да. И просто посыпалась куча всяких, значит, террористических актов и, значит, их предотвращения, да. Вот, поэтому мы об этом постоянно говорим, что чем хуже обстановка на фронте, тем больше у противника будет, скажем так, подобных действий. Да? Вот, ну, мы видим, что, значит, противник пошел дальше. Да? Теперь он борется не только с какими-то личностями, да? А, значит, еще и устроил террор в акваториях. Да? Вот, мы видим постоянно, значит, какие-то пробоины, таинственные пробоины в кораблях, да, там то мазут разольется, то еще что-то. Вот, то есть противник, значит, выбрал такую линию, значит, у него такие террористические операции, да. Ну, что я могу сказать? Все это, значит, если буквально там какое-то время была надежда на то, что будет какое-то перемирие, заморозка. Почему я так говорю? Потому что, ну, я общаюсь с многими военнослужащими, да, и я скажу так, наверное, процентов 60 из них, ну, понятное дело, что вымотаны, скажем так, и устали на фронте, да, и, конечно же, им нужен какой-то перерыв или, ну, заморозка, или какое-то вот соглашение и так далее, да. И все на это надеялись, что как-то все сейчас подойдет к этому перерыву, да. Но мы видим, что противник наш, несмотря на то, что в его, значит, военном там сообществе там происходит то же самое, и то же самое, там люди также устали на фронте, это никто не скрывает, можно даже посмотреть в запрещенном Ютубе, который нам постоянно запрещают, да, вот если кому интересно, ты смотришь какие-то каналы противника, там они не стесняются об этом говорить, что уже там за такой длительный срок устали, да. Ну и понятное дело, что население устало от того, что там хватают всех на улицах. У нас, слава богу, там, ну, идут добровольцы, платят большие деньги, идут люди, а там просто людей хватают на улицах. И мирное население, гражданское с той стороны, оно тоже устало от этого, да, от этого бесконечного там террора, в том числе и на территории, где, скажем так, боевые действия не ведутся. Вот. Но, значит, руководство политическое пошло по тому пути, что они, ну, всячески сами пытаются, значит, переговоры эти сорвать, да. Когда им предлагают какие-то заморозки, они на это не идут, да, обмен пленных, они на это не идут. Сразу после этого какие-то взрывы, значит, наших высокопоставленных военных, покушения там и так далее, да, обстрелы. То есть всячески, как только можно, они стараются ситуацию ухудшить. Поэтому сейчас, конечно же, придет Дональд Трамп, да, который заявил очень громко о себе, заявил, значит, о том, что остановит войну. Вот. Но я хочу так сказать, что возможно, у него, ну, может быть так получится, что Дональд Трамп просто сам по себе хороший человек и захочет предотвратить конфликт, да, не предотвратить, а остановить, который уже идет, да. Может быть такое, да, что вот просто вот он из-за каких-то высоких моральных норм решил просто вот, значит, остановить кровопролитие, да, и закончить этот конфликт. Но на это надежда очень небольшая. У него может, наверное, получиться, он может это сделать, да, но на это надежда небольшая. Нам все равно придется, чтобы остановить этот конфликт, нам придется рассчитывать на собственные силы. То есть орешниками мы, значит, никого не запугаем, конфликт мы не остановим орешниками, да. То есть если противник не будет идти на, значит, какие-то переговоры, на, значит, выстраивать какие-то дипломатические мосты, то все придет к тому, что боевые действия продлятся дольше, и уже этот конфликт придется заканчивать, ну, в том числе и силой. Да? А здесь мы можем, значит, мы можем понять, что нужно будет готовиться, ну, к разным развитиям ситуации, в том числе, возможно, я не говорю точно, возможно, и к мобилизации. Вот. Но, может быть, в принципе, у Трампа получится. Да? Но я думаю, что там какие-то переговоры, попытки какие-то были. Да? Вот Орбан все-таки говорят, что он с Трампом в очень, скажем так, доверительных отношениях находится. Да? И не просто так. Орбан пытался поговорить и с нашим лидером, да, и с нашими оппонентами. Вот. Это была, я думаю, не инициатива Орбана, но об этом не то, что я думаю, это об этом все говорят, как бы, что это не инициатива самого Орбана, да, а это такая вот легкая прокачка, значит, трамповской команды. Да. Вот. И в принципе, я думаю, вот когда прозвучала фраза о том, что будет заключено либо перемирие, либо одна из сторон, значит, ну, понесет поражение, да, это было связано еще и с тем, что когда, возможно, были переговоры какие-то, я сейчас буду просто вот фантазировать, да, когда, возможно, Орбан там, ну, может быть, что-то передавал там, да, или, значит, смотрел настрой нашего президента, да, и там говорил ему, вот как ты видишь вот заключение мира или там завершение конфликта, да. Может быть, значит, Владимир Владимирович ему сказал: ребята, мы, в принципе, готовы там рассматривать разные варианты, да, предлагайте, но вы же видите, допустим, значит, та сторона, она невменяемая, то есть не договороспособная, не идет навстречу и так далее, да. И вот, возможно, я предполагаю, после вот такого какого-то разговора, возможно, и появилось то, что Орбан сказал, либо перемирие, либо одна из сторон будет уничтожена. То есть попытаются как-то сначала все заморозить, но если одна из сторон, которая, скажем так, возможно, не понимает, да, у нее наступит ухудшение резкое, в плане все понимают, что об этом, опять же, говорят аналитики на всех каналах, на всех там сторонах конфликта, да, что без поддержки Соединенных Штатов Америки не устоит, значит, Украина, да, то есть финансовой поддержки и, соответственно, оружием. Возможно, команда Байдена это уже все понимает, да, и они сейчас пытаются максимально, вот пока у них есть возможность, максимально насытить просто, значит, украинскую сторону деньгами и вооружением, понимая, что, ну, поддержки от Трампа может не быть совсем, да, и чтобы Украина продержалась еще сколько-то времени, да, еще нанесла нам какое-то поражение, да, и после этого проиграла, они вот сейчас стараются максимально больше, значит, выдать им всего возможного. Да, это же в команде Байдена были люди, которые говорили, это классное вложение денег, да, вот мы как бы там убиваем русских, не участвуя в конфликте, такие наши инвестиции, да. Поэтому понятно, что Байден уже самоликвидировался, вот, но команда-то его еще действует, да, и вот там такие, значит, ястребы, скажем так, были. Поэтому, ну, вот такой момент, да, что несмотря на то, что придет Трамп, да, его все ждут, что будут изменения, мы видим, что у него там есть свои политические амбиции, он там для себя уже пометил очень важные моменты, которыми он будет заниматься там. Но, тем не менее, да, надежда у людей есть на это, но она минимальная. То есть нам все равно придется рассчитывать на свои силы. Если сейчас что-то пойдет не по плану, да, мы как военные люди, мы должны всегда рассчитывать. Да, у нас должно быть несколько планов, да, чтобы не получилось, как в спецоперации. Мы поехали, а не получилось, и мы 2 года не могли в себя прийти. То есть у нас должен быть план А. Если он не получается, мы сразу переходим к плану Б. Вот. И здесь то же самое должно быть. Все мы смотрим на Трампа, да, Трамп молодец, мы в него верим, но мы верим в него не сильно. Вот. А поэтому мы должны быть готовы к тому, что конфликт может продолжаться и может быть более масштабный. Вот, вот такой, значит, мой взгляд на происходящее, непрофессиональный, да, потому что есть такие политологи грамотные, они очень любят, значит, везде парировать там, значит, своим оппонентам очень умными словами. Я говорю все просто, так как я, значит, это вижу. Вот. Поэтому готовимся, значит, терактов будет больше, обстрелов будет больше. Ждем 20, значит, января, приходит Трамп, и по первым, значит, я думаю, что по первым 2 неделям будет сразу все понятно. Будет какое-то улучшение в этом направлении, либо нет, либо все-таки одна из сторон будет уничтожена, и, значит, нам самим придется прилагать к этому какие-то усилия. Ну а противник, соответственно, он противостоит так, как может, да, и вот он, значит, проводит вот борьбу с нами вот такого характера, да, что, значит, флот там что-то плавает, зарабатывает, да, и так далее. Решили экономически тоже нам нанести какое-то поражение. Вот. Неизвестно, чем они это делают, да, это, значит, какие-то супербоевые пловцы, которые догоняют корабль, или во время, где он там стоит в нейтральных водах, к нему цепляют что-то, либо это какие-то новый вид там БПЛА подводных, да, которые не такие большие, как Беки, да, но вот тем не менее, мы видим, что периодически с кораблями что-то происходит. Раньше все было хорошо, а сейчас так выглядит, как будто у нас весь флот такой стал очень старенький, все время ломается, все время что-то у них там отваливается. Вот. На самом деле это все хорошо спланированные мероприятия, такой вот морской террор, да, новый вид. Если раньше были атаки там только на военный флот, да, в акваториях там Черного моря, возле Крыма там, и так далее, да. Сейчас мы видим, что уже все по гражданским судам, которые ходят под флагами Российской Федерации, тоже наносятся удары. Вот. Поэтому, как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. Вот. Всем всего хорошего, до завтра.